Сперва Кристин немного дичила своего ученого деверя, изучившего столько наук в знаменитых школах Парижа и в латинских странах, но мало-помалу стала забывать о своем смущении. С Гюннюльфом было так легко разговаривать. Совсем не казалось, что он говорит о себе самом. Меньше всего он хвастался своей ученостью. Но пока Кристин немного пришла в себя, Гюннюльф уже столько успел ей рассказать, что она подумала, никогда раньше она не знала, как велик мир за пределами Норвегии. Сидя здесь и глядя на круглое и ширококосное лицо священника с живой и тонкой улыбкой, Кристин позабыла себя и все свои заботы. Он перекинул подрясый ногу на ногу и сидел, обхватив колено белыми сильными руками. Когда в конце дня он зашел в горницу к Кристин, он спросил, не хочет ли она поиграть в шашки. Кристин пришлось ответить, что, кажется, у них в доме нет шашечницы. «Нет шашек?» — спросил изумленно священник. Он подошел к Ульву. «Ты не знаешь, Ульф, куда Эрлин девал материнские позолоченные шашки и разные принадлежности для игры, оставшиеся после ее смерти? Надеюсь, он никому их не отдал? Они в ларце наверху, в оружейной». — сказал Ульф. — Ему не хотелось, чтобы их забрал кто-нибудь чужой из тех, кто бывал тут прежде, — промолвил он тихо. — Хочешь, я схожу за ларцом, Гюннюльф? — Хорошо. — Это теперь Эрленду, наверное, не будет неприятно, — сказал священник. Вскоре оба вернулись с большим резным ларцом. Ключ торчал в замке, и Гюннюльф отомкнул его. Сверху лежали гусли и еще какой-то струнный инструмент. Подобного Кристин никогда не видела раньше. Гюннюльф назвал его псалтирью и провел рукой по струнам, но инструмент был совершенно расстроен. В ларце лежали свертки лент, мотки шелка, вышитые перчатки, шелковые косынки и три книги с застежками. Наконец священник нашел и шашечницу. Доска была расчерчена на белые и позолоченные поля, а сами шашки сделаны из моржовой кости, половина белых и половина позолоченных. Только теперь Кристин пришло в голову, что она еще ни разу за все время своего пребывания здесь, в Хьюсабю, не видела ни одной из таких вещей, которые должны помогать людям коротать время. И вот Кристин пришлось сознаться своему деверю, что она плохо играет в шашки. Да и чувствует себя не очень способной к игре на струнных инструментах, но на книге ей было любопытно взглянуть. «Так тебя, Кристин, вероятно, учили читать по книгам?» — спросил священник, на что Кристин смогла довольно гордо ответить, что это она усвоила еще в детстве, а в монастыре ее хвалили за успехи в чтении и письме. Священник стоял с улыбкой, склонившись над Кристин, пока та перелистывала книги. Одна из них была рыцарское сказание о Тристане и Изольде, другая повествовала о святых людях. Кристин раскрыл ее на житии святого Мартейна. Третья книга была на латинском языке и особенно красиво переписана с большими раскрашенными заглавными буквами. «Она принадлежала нашему предку, епископу Николаусу», — сказал Гюннюльф. Кристин стала читать вполголоса. «Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови в утробе моей. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня». «Ты понимаешь это?» — спросил Гюннюльф. Кристин кивнула и сказала, что немного понимает. Она знала эти слова. Ее ужасно взволновало, что они попались ей на глаза именно теперь. Лицо у нее дрогнуло, и слезы покатились по щекам. Тут Гюннюльф положил инструмент на колени и сказал, что хочет попробовать, не удастся ли ему настроить его. Пока они так сидели, послышался топот коней на дворе, и сейчас же в горницу ворвался Эрлин, сияя от радости. Он услышал, что приехал его брат. Братья стояли, положив друг другу руки на плечи. Эрлин сыпал вопросами, не дожидаясь ответа. Гюннюльф провел в Нидросе 2 дня, так что Эрлин случайно не встретился там с братом. «Вот странно, — говорил Эрлин, — Я думал, что весь притч соборной церкви будет встречать тебя целой процессией, когда ты вернешься домой. Такой ты у нас теперь мудрый да ученый. А ты откуда знаешь, что этого не было? — спросил брат, смеясь. Я слыхал, ты и близко не подходишь к церкви, когда ездишь в город. Нет, брат, я сколько могу стараюсь держаться подальше от господина архиепископа. Он же припалил мне однажды шкуру. Пренебрежительно расхохотался Эрленд. Ну, как тебе нравится твой деверь, милая моя? Я вижу, Гюннюльф, что вы уже совсем подружились с Кристин, а она не очень-то жалует других наших родичей. Только когда стали садиться за стол ужинать, Эрленд заметил, что он все еще ходит в меховой шапке и плаще с мечом у пояса. Это был самый веселый вечер из всех проведенных Кристин в Хьюсабе. Эрленд силой заставил брата сесть на почетное место рядом с Кристин, сам нарезал ему кушанье и наполнял кубок. Провозглашая в первый раз здравицу в честь Гюннюльфа, он опустился на одно колено и попытался поцеловать брату руку. «Привет тебе, владыка! Мы должны привыкать, Кристин, оказывать архиепископу достойной его почести. Ну, конечно же, ты будешь когда-нибудь архиепископом, Гюннюльф!» Слуги ушли из горницы поздно, а братья и Кристин еще долго сидели за напитками. Эрленд уселся на столе, повернувшись лицом к брату. «Да, я подумал во время нашей свадьбы, что надо отдать его Кристин», — сказал он, указывая на материнский ларец. «Но я так легко обо всем забываю, а ты ничего не забываешь, брат. Однако кольцо моей матери досталось прекрасной руке, не правда ли?» Он положил руку Кристин себе на колено и стал вертеть ее обручальное кольцо. Гюннюльф утвердительно кивнул головой. Он положил Эрленду на колени псалтирь. «Ну-ка, спой, брат. Ты когда-то пел так красиво и играл так хорошо». «С тех пор прошло уже много лет», — сказал Эрленд более серьезным тоном. Потом пальцы его забегали по струнам. «По лесу улов наш король со свитой проезжал. В размытой глине вот так весь следок он увидал. И Финн, сын Арне, тут сказал, он ехал не спеша, эх, ножка валом в башмачке должно быть хороша». Эрленд пел, улыбаясь, а Кристин немного смущенно глядела на священника. Вдруг ему не понравится песенка про святого Улова и Алфхильд. Но Гюннюльф сидел с улыбкой на устах. Впрочем, Кристин сразу же поняла, что она относится не к песенке, а к Эрленду. «Кристин, разрешается не петь. У тебя, дорогая моя, наверное, не хватит дыхания в груди», — сказал он, поглаживая жену по щеке. «Ну, а теперь твоя очередь», — он передал инструмент брату. По игре и пению священника чувствовалось, что он хорошо учился в школе.